Жил когда-то не царь-царевич, не король-королевич, ни министр, ни военный, ни чиновник надменный, ни лекарь и ни знахарь, одним словом, просто пахарь, удалой мужичок по имени Бурачок. Как-то раз был Бурачок в городе, зашел на рынок и купил там за несколько грошей пучеглазую сову сыну в подарок. Побрел он с ней назад в свою деревню. К вечеру устал Бурачок и стал подумывать о ночлеге. Смотрит, поблизости огонек в хате светится. Дай-ка, думает, загляну туда, авось добрые люди и переночевать пустят. Подходит к окошку и видит, на столе, покрытом белой скатертью, лежит пирог, пышный да румяный, прямо сам в рот просится, а рядом гусь жареный, да меду бутылочка. На лавке сидит толстуха-молодуха, варежки вяжет, песни напевает, муженька своего поджидает. Ничего не скажешь, ужин подходящий, подумал Бурачок и постучался в окно. Тук-тук. Кто там? Это ты, Метек? Пусти, красавица, погреться прохожего. Хозяйка засуетилась, забегала по избе. В один миг пирог полетел со стола в квашню, бутылка меда в сундук, а гусь жареный в печь. Эх, видать, не для пса колбаса. У такой хозяйки сухой коркой не поживишься, с досадой сказал сам себе Бурачок. И только успел отскочить от окна, как вдруг нежданно-негаданно заскрипели по снегу легкие сани и подкатили к дому. Здоровенный широкоплечий мужик в теплом тулупе вылез из саней, подошел к воротам, забарабанил изо всей силы в калитку и крикнул, что было мочи: «Эй, жена, открывай!» Ворота в тот же миг распахнулись, хозяйка провела коня во двор, а хозяин, увидев Бурачка, обратился к нему: «А ты, братец, кто такой будешь?» «Я человек прохожий», — ответил Бурачок. «Пусти, хозяин, переночевать». «Что же, заходи, мы гостям всегда рады», — сказал гостеприимный хозяин и, обращаясь к жене, добавил: «А ты, жена, накрывай на стол». «Да что накрывать-то?» — вздохнула хозяйка и покосилась на Бурачка. «Ничего-то у меня в доме нет, кроме хлеба да соли. Не ждала я тебя, Меток, так скоро. Вот ничего и не приготовила, и гостя-то угостить нечем». «Ну, на нет и суда нет», — ответил миролюбиво хозяин. «Что делать? Чем богато, тем и рады. Хлеб, соль да вода тоже еда. Давай что есть, было бы что съесть». И пока хозяйка накрывала на стол, хозяин, заметив на коленях у Бурачка пучеглазую сову, спросил: «А скажи-ка, братец, что это у тебя за чудо-юдо?» «А это совушка, мудрая головушка, птица умная да разумная, все насквозь видит и врунов ненавидит». «Вот как? Хитрая, значит, у тебя птица», — похвалил хозяин сову и принялся с аппетитом уплетать хлеб с солью. Мужичок-бурачок тем временем ущипнул пучеглазую, и та отозвалась по-своему. «Что это она говорит?» — полюбопытствовал хозяин. «Да, говорит, что в квашне пирог лежит». «Пирог? А ну-ка, жена, посмотри». «Да откуда ему там быть?» — ответила жадная хозяйка и с испугом уставилась на вещую птицу. «Может быть, какой-нибудь залежалый кусок? Вот посмотрю». Она заглянула в квашню и руками всплеснула, будто бы удивилась. Делать нечего. Вынула из квашни румяный пирог. Хозяин и гость переглянулись и, не говоря ни слова, молча принялись уписывать пирог за обе щеки. Бурачок, недолго думая, снова ущипнул совушку умную головушку, и она опять запищала. «Ну, а теперь что она говорит?» – спросил хозяин с любопытством. «Да, все свое плетет», – как бы смущаясь ответил Бурачок. «Говорит, будто в сундуке бутылка меда лежит». «А что? Пожалуй, резонно говорит», – воскликнул хозяин, весело потирая руки. «А ну-ка, жена, проверь». «Вот справа, не знаю. Откуда ей быть? Может, осталась какая капля? Вот посмотрю. И на столе появилась целая бутылка меду. Да замолчишь ли ты, искаженная? Тихо прикрикнул Бурачок на сову, которая, получив новый щепок, в третий раз подала свой голос. Замолчи, не твое дело. Но любопытный хозяин быстро прервал беседу Бурачка со всезнайкой совой. Нет уж, говори, братец, что там еще напророчила твоя сова, умная голова. Да и пустое, милит, как бы нехотя ответил Бурачок. Говорит, и будто в печке гусь жареный. Гусь? Слышишь, жена, гусь, да еще и жареный. А ну-ка, тащи его сюда, да заодно посмотри, нет ли там еще чего-нибудь. Хозяйка бросилась к печке, заглянула туда и опять всплеснула руками. Ну, так и есть. Ах, боже мой, как это случилось. Еще недавно ничего не было, и вдруг откуда-то взялся этот жареный гусь. Ума не приложу, чудеса, да и только. Когда на другой день, плотно позавтракав остатками сытного ужина, Бурачок простился с гостеприимным домом, хозяин подмигнул жене и весело рассмеялся. Ох, как нехитра ты, Каська! Да не промах и кот Васька! Эк, он тебя за твою жадность проучил! Видать, не простачок этот бравый мужичок.